Хреново, дай рацию, протянул я руку, в которую мне Коля тут же вложил переговорное устройство. Мишка, прием, слушаю, дядь Вов. Через пару секунд раздался голос дрессировщика. Где жрецы? Видел, куда делись? Да, через Врана видел. Одного дядь Толя подстрелил, остальные скрылись в доме, про который я говорил. Ну тот, за защитным пологом. Вот и сидят там с тех пор, не выходит. Ох, блин, что случилось? Дядь Вов, дом исчез. В смысле исчез? Ну вот так, будто погрузился в лаву. Да сами посмотрите, по левому борту вдалеке. Мы вгляделись в ту сторону. Мне кажется, или там и правда красноватые всполохи какие-то. А жрецы где? Они у самой лавы будто зависли в воздухе. Причем лава их хоть и задевает, но вреда не причиняет. И от них к их божеству идут какие-то ручейки. Знаете, как в фильмах показывают, когда силу или жизнь из человека вытягивают. Мля, какое еще божество? Непонятная хрень, похожая на дракона. Да жеванный крот. Толя, видишь кого-нибудь там? Да ни хрена, здания мешают. Нужно ближе подойти. Ну значит пойдем. Только минуту, сейчас лишних попробую убрать. Всем, всем, всем. Радиус, ну пусть километр, чтобы все услышали. Внимание! Проводится спецоперация. Всем гражданским укрыться в домах и не выходить до получения дополнительных указаний. Все, кто нарушит данный приказ, будет уничтожен. Срок на выполнение приказа – 1 минута. Теперь ждем пару минут и выдвигаемся. О, засуетились. Радостно сказал Коля, смотря в прицел своего пулемета. Не стреляй пока. Да что я, зверь что ли? Не буду, конечно. Но куда заныкаются, запоминай, чтобы мы обходили эти дома, на всякий случай. Принято, кивнул тот. Через пару минут ожидания, чтобы даже самые тормоза успели укрыться, мы с Колей и Петром выдвинулись ближе к этому странному месту происшествия. То ли решили оставить, чтобы прикрывал сверху как нас, пока будем в зоне видимости, так и сам поезд. Помимо него, рядом оставили также и Игоря, а вот Джейка забрали с собой. Журналист поначалу тоже порывался с нами, но мое прямое указание не решился нарушить, даже как-то вытянулся, когда я жестким тоном буквально приказал остаться. Неужели он был когда-то военным, судя по на пару секунд промелькнувшей позе, но потом все же расслабился и просто кивнул, будто вернувшись в реальности с своей бурной молодости. Мы осторожно направились в сторону ждущих нас неприятностей. Я не сомневался в том, что они нас там дожидаются. Со стороны поезда раздался выстрел. Видимо, Анатолий развлекается, освобождая нам дальнейший путь. Эх, как не хочется идти, кто бы знал. Еще пару раз стрельнул Толя, да Джейк одного загрыз, кто стоял в засаде за углом одного из домов. И вот он, тот самый странный дом, точнее, лавовое озеро на месте дома. Все, как и говорил Миша, несколько жрецов летают буквально в 10 сантиметрах над лавой, на них попадают капли, но скатываются как вода по перьям водоплавающих птиц, не оставив ни следа ни на одежде, ни на волосах. И, кстати, жрецы летали в положении лежа, а также, судя по всему, были без сознания. Но самое интересное, конечно, находилось в центре. Прямо над жрецами летало какое-то 3-метровое драконоподобное существо, к которому и правда от жрецов тянулись непонятные ручейки энергии. Интересно, что это за мразь? Нужно подойти поближе, а то с имеющегося расстояния я ничего не могу рассмотреть. Петя, Коля, остаетесь здесь, скомандовал я. Джейк, рядом со мной в невидимости будь, в случае чего, оперативно валим. Блин, Вова, может передумаешь? Засомневался Петр. Может легче свалить по-быстрому? Хочется, конечно, но это было бы слишком легко. Не, делаем как сказал. Все, мы пошли. Я встал и пошел прямо к этому лавовому озеру. А чего скрываться? Дом, расположенный здесь ранее, стоял на отшибе. Поэтому, незаметно все равно не получится подойти. Если только ползком, но и то не факт, ведь травы здесь высокой также не было. Так что пойдем напрямки. Чуть сзади и слева я краем глаза видел идущего волка. Но даже Джейк, судя по его виду, был не совсем рад тому, что мы подходили к этой мерзости. По крайней мере, просунутый между задних лап хвост указывал на его опасения. Не боись, прорвемся. Сейчас просто глянем, кто это и все, по домам. В ответ на это волк просто послал мне мысль, выражающую сомнение в моих словах и вообще умственных способностях, раз иду к этой образине. Ладно, пусть себе боится. Не бросил, и на том спасибо. Я подошел на расстояние 10 метров от лавового озера. Забавно выглядело, Этот непонятный защитный круг был до сих пор не виден, но зато лава его хорошо очертила и не могла преодолеть, благодаря чему явно было видно, в каком месте он начинался. Сам круг был порядка 20 метров диаметром. Теперь я мог рассмотреть драконоподобную тварь более тщательно, а вблизи он даже человека чем-то напоминал: две ноги, две руки, голова. Правда, крылья и хвост выбивались из человекоподобности, а также чешуя, большие когти, вытянутая морда и рога. Прям классический демон. Кто же ты и откуда, неведома тварюшка? До нее было порядка 20 метров, и мне не хватало зрения, чтобы прочитать ее статус. Ну что же, подойдем еще ближе. Джейк, дальше отойди, мало ли что случится. В ответ получил сигнал несогласия с приказом и предложением сваливать обоим. Нет, делай как сказал, у меня хоть какая-то защита есть. Волк что-то ворча отошел подальше, а я пошел вперед, в любой момент готовясь активировать поле отрицания. Подойдя вплотную, я наконец смог прочитать описание этого человека-дракона и резко захотел оказаться отсюда подальше. Грас. Раса – инфернальный драконит. Класс – огненный повелитель. Уровень – 67. Серьезно? Божество этих жрецов? Тварь из инферно? Жесть какая-то. Что? Не понял, он же только что был 67 уровнем, а уже стал 68. Сука, он из жрецов что ли вытягивает уровни? Я достал пистолет и выстрелил в этого Граса. Глупо, да, но просто стоять я не мог, хотя от моего выстрела толку не было. Как понимаю, этот купол сдержал выстрел, но моего выстрела было достаточно, чтобы эта адова хреновина открыла глаза и обратила на меня внимание. У меня в голове раздался голос, причем не так, как с Джейком, не образами, а прямо голос, будто шизофрения. Ничтожество, склонись перед своим богом. Каким богом? Удивился я. Совсем ку-ку, ничего, вот совсем скоро спадет купол абсолютного неприятия и ты увидишь истинную мощь, не то, что ваши жалкие потуги. Ага, ага, так и поверил, нахрена его ставил, раз снять не можешь. Боялся, значит, глупец, ты еще слишком мало знаешь, да и не успеешь узнать, перед тем, как я сожру твою душу. Лучше беги, беги так далеко, как сможешь, но знай, я все равно найду тебя. Как-то банально все, покачал я головой. Так, подойдем поближе, вплотную к куполу, чуть ли не коснувшись носом. А теперь, вперед, моя уберплюшка, мой портальный склад. О, как и ожидалось, он появился внутри купола. Ха, теперь посмотрим, кто главная лягушка в этом муравейнике. Я направил портал прямо в область шеи драконида. Прощай, ублюдина, передавай привет своим ваду. Пафосно сказал я, за мгновение до того, как голова слетела с плеч этого убожества, вернее, должна была слететь. Да только что-то пошло не так, в момент, когда казалось бы, что наши победили, мой склад просто развеялся. Мля, что за хрень, тоже какая-то способность, наподобие моего поля отрицания, ты правда подумал, что меня так просто можно остановить? Раздался голос, за которым послышался громкий хохот. Ну не попробовать я не мог, грустно ответил я, и как с ним воевать? Пока шло общение, уровень уже поднялся до 69, а один из жрецов как-то будто иссяк, превратившись в мумию и просто упал в лаву, быстро сгорая. Понятно, первая батарейка села. Познай мощь, и осознай, что ты всего лишь песчинка, сказал драконит и запустил в мою сторону какой-то ослепительный шар огня. Долетев до купола, тот просто расплескался по нему, оставшись внутри. Уф, обошлось, но было страшно, признаю, и мощно. Что? Тоже слабо, да, хмыкнул я. Ничего, осталось совсем мало времени у тебя, и у всех живущих здесь. Скоро я прорвусь. Во, 70-й уровень. Млин, как его убивать? Думай, голова, думай. Так, что мы имеем? Огненный демон. Что демоны боятся? Святой воды, наверное. Где тут церковь ближайшая? Хрен знает, вряд ли успею сбегать, да бутылку воды осветить. А если простой водичкой попробовать затушить пожар? Ага, из ведра. Да тут пожарная машина нужна и не одна. Где много воды? В море. А море у меня ближайшее, на острове. Хм, надеюсь получится. Слышь, рогатый, ты купаться любишь? Надеюсь, что нет, сказал я и открыл входящий портал. Точка выхода находилась за этим защитным экраном, прямо над лавой. А вот точка входа, на острове. Точнее не на самом острове, а метрах в 50 от него, на глубине метров 7, как раз там, где я нырял в момент нашего недолгого отдыха. Внутрь купола хлынул громадный поток воды, тут же вступив в борьбу с лавой. Драконец секунду смотрел неверяще, а потом взвыл так, что у меня чуть голова не лопнула. Странное ощущение, конечно, когда звук прямо в голову, в обход ушей. Внутри купола было весело, там все тут же заполонило паром настолько, что не было видно вообще ничего. Попарься в баньке, вражина. Через пару минут лава, опирающаяся на купол, охладилась и потемнела, превращаясь в обсидиан, а воды становилось все больше. Если слой лавы был по колено, то слой воды уже был по пояс и все пребывал. Забавное было зрелище, будто слоеный пирог, обсидиан, вода, в которой плавали вареные рыбы, а остальное место заполнял пар. Отойду-ка я подальше, на всякий случай, а то этот уже затихший, но все еще ор, раздражал меня. Что это было? Спросил Петр, когда я подошел ближе. Да жопа там была. Инфернальный драконец 70 уровня, по крайней мере, был таким, когда я его решил помыть. Жесть, думаешь, вода поможет? Надеюсь, иначе нам хана. Чего дальше? Ждем, пока потонет? Ну да, а чего остается? Ждем, пока купол спадет. Мы сели прямо на землю и стали смотреть. Сообщение о смертях не поступало. А будет ли оно вообще, если все получится? Ведь, по факту, сейчас вода сражается, а не я. Купол пропал только через полтора часа. Вот он был, а вот его нет. В небо улетучилось облако еще имеющегося пара, вокруг во все стороны хлынули потоки воды. «Бегом!» — крикнул я, развеивая портал. Мы помчались ближе, нужно было срочно проверить эту тварь. Если она жива, попробовать добить, не давая шанса очухаться. Если мертва, удостовериться в этом. Добравшись до недалеко уплывшего на волнах драконида, мы обступили его. Да уж, если он раньше выглядел очень эффектно, то теперь был весьма жалок. Чешуя слезла, под ней была красная кожа, сваренная с помощью пары и образовавшегося кипятка. Глаза лопнули, крылья сломаны. Но самое интересное, что этот кусок мяса все еще был жив. Непорядок. Уровень все еще был 70-й. Я достал пистолет. Давай, кончай, уродца. Твоя добыча, сказал Петр. Спасибо, просто ответил я. Но перед тем, как завершить начатое, я достал полученную ранее карту утроения опыта. Когда, если не сейчас ее использовать? Верно, все, можно начинать. Я погрузил пистолет прямо в то место, где ранее был глаз, максимально вдавливая ствол внутрь. Послышался стон, теперь уже настоящий, слышимый ушами. Терпи, скотина, сейчас ты сдохнешь, сказал я и начал стрелять. Раз, второй, третий, четвертый. Только на седьмом выстреле появилась заветная надпись. Инфернальный драконец 70 уровня убит. Получено опыта 335 698 613, 1 118 995 383. Вы достигли уровня 43. Получено характеристик 26. Получено очков жизни 520. Получены способности. Охренеть. Глава 14. Жесть какая-то, за одно довольно простое сражение прокачаться с 17 до 43 уровня. Надеюсь, я не нарушил никаких правил и мне сейчас система по шапке за это не даст. Так-с, смотрим сначала, есть ли коробка под трупом. Ну конечно же есть, и естественно она была легендарная. Я был бы весьма удивлен, если бы была ниже рангом, ведь если бы не стечение обстоятельств, хрен бы мы вальнули этого драконида. Коробочку откроем чуть позже. А пока посмотрим, что там нам привалило из способностей. 1. Последний шанс. При падении здоровья менее 5 автоматически происходит телепорт в кокон. Внимание! Телепортация происходит только при наличии 1000 маны. Ну отлично! Еще одна способность для выживания, в дополнение к дом, милый дом. Такое никогда лишним не бывает, еще и пассивная способность, насколько я понял. Главное, всегда теперь иметь запас маны. 2. Строительство без кокона. Больше нет необходимости находиться в коконе во время строительства. Класс. Вот и иконка на периферии зрения появилась с надписью «Строительство». В принципе, нужная способность, особенно когда большая площадь земельного участка, нет необходимости постоянно в кокон бегать, ради люб. 3. Общение. При нахождении на вашей земле, между жильцами возможно общение посредством текстовых сообщений. Появилась очередная кнопочка с надписью «Чат», а можно то же самое, но глобальное, чтобы не только на моем участке возможно было. Нет, жаль. Ну, в принципе, и в текущем виде полезная способность, но только при очень большей площади земельного участка. А пока можно и так подойти и спросить. Но пусть будет, пригодится. 4. Спасение жителей. При критическом уровне здоровья жильца, менее 10 к вам приходит оповещение. Ну это, конечно, полезная фишка. Последний шанс для жителей, получается. Смогу спасти через призыв жильца, в случае необходимости. 5. Наказание и награждение. За особые заслуги вы можете либо награждать своих жителей, временно даруя им прибавку к скорости набора опыта на 10, либо наоборот, наказывая их, уменьшая скорость набора опыта на 10. Внимание! Одновременно наказанных и награжденных может быть не более 10 населения. ХМ, интересно. Значит, могу наградить 6 человек, а себя нельзя. Несправедливо, блин. Только не совсем понятно. Суммарное награжденных и наказанных может быть не более 10, или награжденных 10, наказанных тоже 10, да какая разница, вряд ли буду наказывать, легче выгнать и все. Так, а вот наградить можно прямо сейчас, я, получается, 6 человек сейчас могу наградить, и тут я воспользуюсь своим правом диктатора. Петя, Коля, Толя, Миша, Иван, Оля, Таня, потому, пока так. Потом перераспределю по необходимости. Надо будет спросить, выскочило им какое-нибудь оповещение о бонусе. 6. Информация о гостях. Когда на вашу землю заходить посторонний, вы сразу об это узнаете. Во, теперь даже при отсутствии сигнализации буду все обо всем знать. Надеюсь, что на зомби тоже действует. 7. Перемещение кокона. Ваш кокон и земельный участок отныне могут существовать раздельно. Кокон имеет возможность перемещения в случае необходимости. Опа, вот это поворот. Это что, я могу к нему колеса приделать, довалить куда хочу? Прелестно. А раньше, получается, не могли существовать? И что было бы, если бы переместил кокон? Земля перестала бы быть моей, или кокон развалился, или все сразу, хрен знает, но главное, что теперь такой проблемы нет. 8. Помощь своим. При нахождении на вашей земле, у жителей вашего домовладения идет прибавка опыта плюс 5. Ох, как хорошо. Еще плюс к опыту, которого, как известно, много не бывает. Жаль только, что я в очередной раз в пролете и на меня не действует. 9. Вред чужим. На вашей земле у разумных, не относящимся к вашему поселению, происходит снижение характеристик на 5. Способность отключаемая. Вот, полезная вещь. И хорошо, что ее можно отключить. Иначе как-то негостеприимно будет, если ко мне в гости кто-то приедет из тех, с кем у меня хорошие отношения, а я на них такой дебаф навешу. Зато, если задержится, можно будет его незаметно включить, намекая, что пора и честь знать. Шутка. А может и нет. Еще хреново, то что указано, что способность действует только на разумных. А зомби, они разумные или нет, надо проверить. А также другие твари. Вот, например, дневной или ночной охотник, у него есть разум или просто инстинкт убийцы, непонятно. Но, на всякий случай, пока пусть способность будет постоянно активирована. А там, если что, посмотрим. 10. Строительство вне своей земли. Возможность строительства построек вне своих владений. Срок действия постройки зависит от вложенной дополнительно маны. 1000 маны равно 1 час. После окончания срока действия, постройка растворяется, ресурсы не возвращаются. А как, первый раз такое вижу, чтобы постройка именно растворялась, а не просто разрушалась. При разрушении, наверное, можно было бы себе вернуть из разрушенного как минимум часть рисов. А тут хрен там, растворится и все. Кстати, тут речь про постройки. А как быть, например, с генераторами, которые решу сделать не на своем участке? Тоже растечется лужицей слизи, и снова нужно проверять. 11. Двусторонний портал. Открывает двусторонний стационарный портал. Затраты маны для открытия – 150 единиц. На время открытия портала у домовладельца резервируется 30 единиц маны. Портал может быть открыт только в известную домовладельцу точку. Время перезарядки способности – 1 час, ну тут все и так понятно. Только вот маны на двусторонний портал больше резервируется. А в чем плюс тогда? Только, что разве меньше головняка с прыжками туда-сюда, для установки двух порталов, да меньшую площадь занимает. 12. Гибкая покупка. Теперь вы можете покупать землю не только минимальным размером 1м на 1м, но также настраивая ширину полоски земли. Внимание! Минимальный размер купленной земли не может составлять менее 1 кв. Да, вот это прям в тему. Особенно с учетом полученной способности информации о гостях. И я даже знаю, как лучше всего их использовать сообща. 13. Столб оповещения. Из вашего кокона в небо направляется луч света, притягивающий к себе внимание всех в округе. Стоимость 1 метр столба равно 50 единиц маны. Срок действия 1 час. Интересно, это получается, можно людей созывать, хотя, судя по описанию, не только людей, но и зомби и обычных животных. Я как Белоснежка буду, к которой летят все птички и бегут зверята. Ага, и монстры мчатся. А хорошо я прокачался, как ни крути, еще хочется. Подать мне сюда побольше этих уродов. Шутка, нахрен мне такое счастье. Сейчас-то получилось победить, только в другой раз может так и не повезти. Единственное, что грустно, так это то, что боевых способностей как не было, так и нет. Ну что ж поделать, класс такой. Теперь характеристики. 26 штук, говорите. А что у меня там вообще имеется то, если учитывать навешанные вещи? Жизнь 940-940. Сила 9 единиц. Ловкость 8 единиц. Интеллект 20 единиц. Мудрость 54 единицы. Ну что же, я очень мудрый, с повышенным интеллектом неуклюжий слабак. Да к тому же, единиц жизни до кучи привалило не кисло так. Ай, плевать. 11 единиц в силу, 12 единиц в ловкость, остальное на ману потрачу, то есть в мудрость. Зато хоть запинаться перестану и с Колей смогу на руках побороться, наверное. Ну что, разобрался в привалившем счастье. Вывел меня из раздумий Петр. Может пойдем, устроим собрание оставшихся жильцов? Зачем? Пусть живут как хотят. Сейчас свой лут соберем, да свалим отсюда. Даже грабить никого не будем. Не, ну тут я с тобой согласен. Одобряю. Не будем нести вред этим заблудшим душам. Снова сквозь Петра прорвался его класс, не любящий несправедливость. А я уже и забыл про эту особенность. Ну тогда идите с Колей, да пособирайте с убитых оружие, да если еще что интересного найдете. Ну и трупы забирайте. А коробочку? Коробочку-то открывать будешь? Смотрел на оранжевую коробку в моих руках Николай. Прямо здесь? Ну давайте, я взял и просто открыл ее, надеясь, что повезет. Эликсир увеличения характеристик. Увеличивает каждую характеристику на 10 единиц, либо один на выбор на 40 единиц. Никто же не против? На всякий случай спросил, показывая всем характеристики выпавшего лута. «Пей, не подавись», — хмыкнул Петр. «Один хрен ты самый крутой, а будешь еще круче». Я откупорил крышку и залпом выпил. На предложение выбора варианта увеличения характеристик решил все же равномерно прокачаться, вкинул всюду по десятке. По итогу, сейчас у меня получилось. Жизнь 940-940, сила 30 единиц, ловкость 30 единиц, интеллект 30 единиц, мудрость 67 единиц. Красиво, безусловно. Правильно поступил, вкачивая все сразу, время покажет. Так-то понятно, что узкая специализация полезней, но все равно. Ну все, пойдемте, соберем полезное из трупов и сами трупы, да двинемся в сторону дома. Нам еще по пути нужно будет остановиться на одной станции, забрать вагоны, да рельсы на материалы пустить. Стоп, а мы разве оставим вот так это богатство? Коля пнул ногой слой обсидиана. Это же стекло, хоть и вулканическое, а его тут довольно много. И правда, задумался я, хоть у нас там до сих пор завод не до конца обнесенный, но такую халяву тоже грех бросать. Только как его перемещать? Он же тут единым куском. Я осмотрел этот 20-метровый черный круг, достигающий высоты полуметра. А чего? Взять и на куски разбить его. Ну и куски уже перенести. Обсидиан же сам по себе хрупкий, хоть и твердый. Я по телевизору видел передачу. ХМ, тоже можно. Дайте-ка попробую. Я достал из-за спины свою клюшку, забрался на обсидиан сверху и, размахнувшись, со всей силы ударил по стеклянной застывшей массе. Вова, а можно аккуратней? Через несколько секунд осторожно спросил Петр, вынимая у себя из плеча кусок впившегося стекла. Коля в этот момент опасливо себя ощупывал, а Джейк стыдливо возвращался к нам от соседнего дома, куда он умотал во время взрыва. А как еще назвать то, что только что произошло? Будто гранату кинули, такой эффект был, причем осколочную. Моя клюшка проломила слой до самой земли, отломив здоровенный кусок этого круга. Вверх взметнулось облако стеклянной пыли и осколков, лишь чудом никого сильно не поранив. Только Пете не повезло, хотя он стоял вместе с Джейком и Колей метрах в пяти от меня, а на мне ни царапины, только почему-то одежда в дырках. ХМ, понятно, это не мне повезло, что не поранился. Это просто тело стало крепче с повышением уровней. Я взял кусок валяющегося обсидиана и провел себе по руке. Никакого эффекта, пореза не было. Провел, нажимая с усилием. Обсидиан стал крошиться, но на руке появилась царапина. «В мазохисты записался?» – спросил подошедший Петр. «Ну, эксперимент провожу. Я стал чутко покрепче. Это радует. Тебя теперь можно в качестве оружия массового поражения запускать в толпу, с твоей клюшкой. Ладно, хватит болтать. Пора зажигать. Петя, Коля, сходите пока за чемоданом. Джейк, а ты вокруг меня круги наматывай, не подпускай врагов. Ой, да тебя сейчас с противотанкового ружья только пробить можно», махнул на меня рукой Петя. «И то не факт, не исключено», кивнул я. «Но лучше перестраховаться. Все, идите. А я пока подготовлю все для сбора ресурсов». Парни ушли, Джейк умотал обследовать округу, а я начал дальнейший разбор обсидиана. Делал удар, чтобы откололся кусок побольше, далее отходил на несколько шагов, делал другой удар. Так и действовал. Через 10 минут вернулись Петр с Колей. «ХМ, Вова, ты теперь не только мазохист, но и нудист», – удивился Петр. «Ну ты и болтун, Петя», – беззлобно ответил я. «Ну хотя, если положить руку на сердце, тут он оказался прав. После этих нескольких минут моей работы клюшкой, осколки обсидиана вконец потрепали мою одежду, и она теперь представляла из себя просто несколько рваных полосок ткани, неизвестно каким образом еще державшихся на мне. Да, переодеться бы не мешало, а то свечу тут разными срамными местами. Единственное, что оставалось целым, это мои легендарные перчатки. Все, начинаем грузиться. Сейчас, додолблю только еще немного, а вы пока из дальней части начинайте. Только близко ко мне не подходите, а то тоже нудистами заделаетесь. Вряд ли, мы скорее в больничку попадем», — потер ранее пострадавшее плечо охранитель. «Не у всех такая крепкая кожа, как у тебя. Ну тем более не подходите. Скоро закончу». Я пошел дальше долбить стекло. «О, а тут, как понимаю, был подпол, так как слой обсидиана был побольше и уходил в глубину. Ну ничего, значит на несколько ударов больше придется сделать, делов-то». Но все оказалось не так просто. «Вот как эта рогатая хреновина сюда проникла», — задумчиво сказал Коля, после того как я позвал их осмотреть обнаруженный портал, светящийся фиолетовым. «Ну да, получается так», — кивнул я. «Хотя, чему тут удивляться? Разве только тому, что сразу не догадались. Ну это все лирика», — пожал плечами Петр. «Что делать будем? Придет еще какая-нибудь скотоняка, снова заблудшие души начнут ей поклоняться и опять придется великому Владимиру спасать мир. Не, нахрен. Ловушку поставлю, как на инсаамский портал установил, и будет нам счастье. Пусть хоть все инферно туда залетает, вместе с их архидемонами, или кто там у них. Тоже верно. Ладно, ты свои деструктивные и общественно опасные действия завершил, можно теперь безбоязненно собирать лут?» «Да, давайте. Сейчас начнем, только ловушку организую». Тут, в принципе, не было ничего сложного. Вплотную к порталу ставлю свой. Теперь, при выходе из этого, вражина тут же будет попадать в мой, выход из которого стоит прямо за этим инфернальным порталом. И теперь будет как с порталом из Инсаама: вторженец будет выходить из своего портала, заходить в мой, выходить и тут же нырять обратно. Бесконечный переход. Наслаждайтесь, уроды. Кстати, а вот способность двустороннего портала все еще активна. После установки одностороннего кулдаун не пошел. Это радует. Выбравшись из ямы, где стоял теперь уже заблокированный портал, я установил двусторонний. «О, а это другой», — обратил внимание на синеватое свечение Николай. «Да, этот в обе стороны действует. Теперь не будем париться с переходами через два. По крайней мере, пока у меня резерв маны есть. Это хорошо, это правильно». Ну а далее мы с помощью Коли стали в чемодан помещать здоровенные куски обсидиана, которые он периодически относил через портал на склад. Всего по итогу получилось в сумме добыть аж 150 кубов обсидиана. Кусками, конечно, но факт остается фактом. Мы остались на этом месте на 3 дополнительных часа, зато получили почти 300 тонн стекла на склад. Ну ничего себе, так погуляли, скажу я вам. Оно того стоило. «Ну что, вроде все?» — усталым голосом спросил Петя. «Да, теперь трупы позабираем и поедем дальше. Эх, пошли». По итогу, в поезд мы забрались только через еще один час, пока нашли по кустам все трупы, да собрали оружие. Никого больше не трогали, даже не заходили в дома. Пусть тут люди сами варятся, в своем сектантском котле. Напоследок, я просто через всем, сообщил, что они все не очень умные и служили по сути демону. Но я, такой красивый, уничтожил его, и теперь они свободны и могут жить как хотят. Может, конечно, я поступил не совсем правильно, оставив этих людей без охраны, но тут уже их дело. До Москвы близко, догадаются, выйдут к людям. Ну а нет, дело их, всех спасать я не собираюсь. Пусть этим занимаются более компетентные органы. Ну все, поехали, спросил меня Дмитрий, когда я, переодевшись, зашел в локомотив, а все остальные участники битвы в деревне забрались в пассажирский вагон. Правда, перед этим мы как следует ополоснули Джейка с Игорем водой из колодца, чтобы смыть с этих маньяков кровь. Да, давай. Следующий пункт назначения – та станция, где стояли вагоны. Помнишь? Конечно, даже если бы забыл, мимо не проедем все равно. Я тогда к себе пойду. Миш, ты с нами или тебе портал до дома сделать? Дядь Вов, можно тут останусь? Покатаюсь прямо в локомотиве. Да без проблем, катайся пока. Там в деревне все спокойно? Да, конечно. Ну и отлично. Не скучайте тут. Пока поезд еще не набрал скорость, я быстренько перебежал в пассажирский вагон и залег в свое купе, где ранее ставил порталы. Итак, что мы имеем, после получения стольких уровней за раз? Ну, кроме того, что несистемное оружие мне, в принципе, можно уже не бояться, да и некоторые системные тоже. Но кроме этого, я могу позакрывать большинство своих порталов и открывать их только по мере необходимости. Ведь раньше как, мог открыть портал из места, где я был ранее, но вот туда открыть его было уже проблематичней, приходилось ножками идти. А сейчас, при наличии двустороннего, данная проблема решается. Помимо этого, очень полезная способность – это покупка земли полосками, ведь теперь, наконец, могу окружить деревню тонкой полоской своей земли, а потом просто контролировать нарушителей, установив сигнализацию. В принципе, по идее, достаточно и моей способности информации о чужих, но тогда мне надо будет постоянно самому бегать, смотреть, кто там явился. А при установке сигнализации, можно будет какое-нибудь автоматическое оповещение нужных лиц сделать. Способности на опыт мне, конечно, тоже нравятся. Но, повторюсь, жаль, что меня не касаются. Ладно, буду через столб оповещения работать. Зомби звать в гости, да уничтожать. Вряд ли на моей земле мне кто-нибудь составит конкуренцию в силе. Главное, чтобы при приближении ко мне, зомби не шли через место обитания моих жильцов, это надо предусмотреть и подумать, как избежать, либо защитить людей. Так, обдумывая все это, лежа на мягкой купейной полке, я заснул, незаметно для себя, убаюканный движением поезда. «Вова, ты чего, спишь, что ли?» – разбудил меня Петр, заглянувший в мое незакрытое купе. «А, ну походу», – сказал я, поднимаясь и потирая глаза. «Долго спал? Чего остановились?» «Ну дык прибыли. Та самая станция, где вагоны с углем. Снова работать заставишь, как негров». «А как же, заставлю», — кивнул я. «Злой ты, эксплуататор, во». Мы с ним вышли на улицу, по пути забрав и Джейка, и Колю с его чемоданом, а Толю отправили на крышу прикрывать. Игорь спал и отказался с нами идти. «Ну, дело его, он нам тут пока все равно не нужен. А если начнется кипиш, то, я теперь был уверен, будет в первых рядах со своими рижиком». «Вы надолго?» – спросил меня Дима, когда мы проходили мимо локомотива, в сторону отдельной линии, в которой стояли вагоны. «Думаю, да, нужно тут рельсы на полезное дело пустить, да вагоны отогнать, чтобы к нашему составу прицепить. Кстати, как мы это организуем? Тут особо не развернешься. ХМ, надо думать, может перед собой их прицепить, а иначе, вряд ли, как мы тут разворачиваться то будем. Вот был бы второй локомотив, можно было бы его отцепить, да им вагоны двигать туда-обратно. Насчет второго локомотива помню, обсужу покупку, когда в Славянку вернемся. А вот насчет как их сейчас сдвинуть, а попробуем-ка мы сами. Что мы, не силачи, что ли? Зря качаемся, позови Костю, пусть с нами сходит, покажет, как вагоны расцеплять. А ты сам состав чуть вперед подай, чтобы развилку проехать и нам не мешать вагоны выводить в хвост. Лады, кивнул Дима и скрылся в глубине локомотива. Меньше чем через минуту дверь открылась и на землю спрыгнул Костя с автоматом в руках. Молодец, без оружия нынче никуда. Айда за нами, поможешь, махнул я рукой. Мы подошли к стоявшему на отдаленных путях составу, состоявшему из двух пустых цистерн и пяти полувагонов с углем. Жаль только, что никакого локомотива тут не было. Ну да ладно, дареному коню в зубы не смотрит. Вагоны есть и на том спасибо. Кость, отстегивай по одному, а мы вытягивать их будем на основной путь. Вручную что ли? Нет, это, конечно, дело ваше. Но так-то они под 150 тонн весят груженые. Вот и посмотрим, насколько мы сильные, пожал я плечами. Как знаете, ответил механик и полез между первыми вагонами. Через 10 минут вагоны были отстегнуты, а затем и стрелки запасного пути переведены. Ну что, кто первый? Спросил я. А можно мне? Вызвался Петр. Да без проблем, давай. Силы у охранителя хватило только метров 5 прокатить первый полувагон. Далее он выдохся. «Не, нафиг ваши аттракционы», — ответил он, тяжело дыша. «Сами таскайте. Костя, будешь?» — предложил я. «Не-не-не, спасибо, мне еще грыжи не хватало. Как хочешь, Коля, кто, если не я?» — хмыкнул тот и, напоказ поигрывая мышцами, пошел к брошенному Петром вагону. Встал перед ним, поднапрягся и без проблем покатил его дальше, выкатив на основной путь. «Вот и все, а вы боялись», — улыбаясь, — сказал он. Даже как-то просто было, сейчас два попробую, а вот два сразу ему было посложней, видно было, что с натугой тащил, но справился. «Моя очередь, все, отдохни», — сказал я ему, — «дай я попробую». Решил сразу с двух начать, что я, слабее Коли, что ли, ну-ка, напряжемся. Ух-ха-ха, ни хрена себе, а чего так тяжело, даже свист какой-то появился, что за хрень происходит? Не, я справлюсь, вагоны медленно, но шли вперед, еще немного, еще чуть-чуть. Я протащил вагоны мимо стоявших парней. Мне показалось, или Петя был как-то чересчур удивлен, что, не ожидал, что у меня тоже силы достаточно. То-то же, правда на путь, который Коля преодолел за 5 минут, мне понадобилось почти 15. Неужели у него силы больше, чем у меня? Ну ничего, все равно справился и пошел обратно к своим. Даже какие-то мушки перед глазами летали от перенапряжения. Уф, что-то я выдохся, сказал я, садясь прямо на рельсы. Нужно передохнуть. Вова, ты только не сердись, как-то осторожно сказал Петр. Не понял, что случилось. КХМ, ну я решил подшутить и под колесо первого твоего вагона подложил тормозной башмак. Думал, ты потужишься. Потужишься, да сдашься, а мы все посмеемся. Но ты взял и попер, не замечая ничего. Так с самим башмаком и утащил. Петр, друг ты мой дорогой, ласково сказал я. А у тебя случайно зелья здоровья не осталось? Зелье, есть, конечно. Надо, тебе плохо, надо, но не мне, сказал я, медленно, двумя пальцами, вынимая из шпалы вбитый костыль. А тебе самому, беги, Петя, ухмыляясь, сказал ему Николай. Ну что вы начинаете? «Нормально же общались», — крикнул он, убегая к нашему поезду. «Я же пошутил». «Шутник, блин», — ответил я, всовывая костыль обратно. «Коль, перетаскаешь остальные, я пока малость посижу». «Конечно», — кивнул тот, — «только с рельс слезь». «Но ты и правда дурмашина. Вагоны тащить вместе с тормозным башмаком. Не видел бы лично, никогда бы не поверил. Сколько у тебя там силы?» «Тридцатка». «Сколько? Ни хрена себе. Тогда понятно». Передохнув малость, помог Николаю вывести остальные вагоны, где с помощью Кости соединили их с нашим составом. «Ну что, поехали домой», — сказал Петр, который все же пришел с повинной, готовый понести наказание. Зелье здоровья, кстати, он незаметно держал в руке, готовясь принять, в случае увечий. Боится, шутник, но я к тому моменту уже успокоился, и его шутка обошлась без членовредительства. «Какой домой? А рельсы кто будет утилизировать?» Тут почти 100 метров неиспользуемых путей в этом закутке. Хреново куча металла. Почти 10 тонн, кивнул Костя, знающий вес рельс. Вот, 10 тонн. И ты, как проштрафившийся, вложишь немало личных сил для доставки их на базу. Эксплуататор, повторил Петр ранее сказанное, но все же пошел освобождать рельсы, выдирая костыли из деревянных шпал. Ну а дальше дело техники. Двусторонний портал, склад с той стороны и перекидывание рельсов на ту сторону, в деревню. Все просто и уже знакомо, так что тронулись в сторону Славянки мы не позже, чем через час. Дел особых не было, поэтому я поднялся на крышу пассажирского вагона и растянулся на матрасе, расположенном здесь, где и провалялся в одиночестве, смотря в голубое небо, до самой Славянки. Спасибо друзьям, которые не решились беспокоить меня. В сам поселок мы заехали уже в глубоких сумерках. Ну что же, вот и закончилась наша недолгая, но такая насыщенная разнообразными событиями поездка. Глава 15. Припарковав состав на том месте, откуда и начался наш путь, я создал портал до деревни. «Ну что, кто куда?» – спросил я своих товарищей, после того, как мы собрались все вместе в пассажирском вагоне. «Я домой», – тут же ответил Толя. «Мы тоже», – поддержали его Коля с Петей. «А я погуляю, сам доберусь до дома, без порталов», – ответил Игорь. По итогу, все разбрелись кто куда. В поезде остались только Костя с Димой, что, в принципе, было неудивительно, ведь теперь их дом – это сам поезд, а мы тут так, гости. Вернувшись в деревню, Петр вызвался отвезти Толю к семье, а я пошел в кокон. Мне нужно было многое обдумать о дальнейшей прокачке. Зайдя к себе, я был весьма обескуражен открывшимся видом. Не, эта хреновина уже точно не была тем моим коконом. Здоровенная бандура, почти 4 метра длиной, заполнившая комнату от стены до стены, да и по ширине приблизившаяся к не менее чем полутора метрам. Не, братцы, это теперь если не космический корабль, то космическая спасательная капсула точно. Еще бы летать ее научить, цены бы ей не было. Открыл, заглянул внутрь. Да тут и места теперь стало полно. Как минимум полутораспальная кровать, а в ноги еще и кучу багажа уложить можно, при желании. И самое интересное, пропал тот странный гель, в котором я ранее помещался. Теперь тут для одного места прям избыток. Это намек, что тут могу находиться не один. Еще и заниматься всякими непотребствами. Блин, что за хрень в голову лезет? А хотя, черт, ну прям и правда, хоть бросай все, довали в путешествие. Свадебное, ну, даже наружу вылезать не надо, волнуя свою психику. Лежи, да езжай куда хочешь, идеально. Кстати, а как передвигаться то? Ну-ка, посмотрим. Вот и кнопочка есть передвижение. Тык на нее. Так, что у нас тут есть? Два пункта на выбор. 1. Переход в походный режим. 2000 маны. 2. Соединение с существующей колесной базой. 1000 маны. Внимание! Требуется специалист соответствующего класса. И отдельное сообщение. Стоимость перемещения при использовании ресурсов кокона. 500 маны час. Стоимость перемещения на сторонней колесной базе. 100 маны час плюс расход двигателя сторонней базы. Если я правильно понял, то можно либо самостоятельно на этой дуре теперь кататься, либо как-то соединить с автомобилем и уже так ездить. Причем, сам я соединить не смогу, нужен какой-то специально обученный человек. И я даже знаю, кто у нас такой специалист, который поможет в соединении. Конечно же Ваня, только пока не знаю, зачем мне может понадобиться данное перемещение. Разве что в случае необходимости взлома чьей-нибудь обороны, в качестве тарана, ведь здоровье кокона в размере 43000 единиц намекает, что меня очень долго будут из него выковыривать. Ну да ладно, одно я знаю точно, теперь у нашего механика появится новая задача, очень интересная и увлекательная, а именно, собрать мне с нуля автомобиль для перемещения кокона, ведь даже если в кузов шишиги его поместить, то будет конец выглядывать, а оно мне надо, еще выпадет в процессе. Не, пусть лучше подумает, что можно создать под текущие габариты кокона. Какой-нибудь катафалк, прости господи, только вооруженный и защищенный, а еще и проходимый. Короче, вещь будет весьма эффектной. Даже броневик уйдет на второй план. Хотя нет, почему уйдет? Параллельно все нужно делать. Броневик тоже пригодится. Не постоянно ведь я буду в коконе путешествовать. С этим понятно. Что дальше? У меня же второй кокон появился. В чемодане у Николая. Интересно, что будет, когда в нем расположусь. Завтра проверю, а пока подумаем, где его разместить. Есть ли смысл размещаться где-нибудь в Славянке или Москве? Вряд ли. Смысл, как по мне, надо в другом мире его ставить. Только вот в каком, у меня пока на выбор, получается, либо мир кентавров, либо Инсаум, либо тот, с быстрым течением времени, ну или параллельный мир Земли, в лаборатории с лианами. Быстрое течение времени, точно нет. Инсаум? Вряд ли, ведь размещать кокон стоит там, где теоретически можем остаться жить. А смысл жить рядом с теми, кто так сильно отличается? Не думаю, что с ними уживемся в мире. Можно, конечно, с кентаврами попытаться закорешиться. С одним племенем ведь уже мир, дружба, жвачка. Но, думаю, рано или поздно все равно будет у нас с ними трение. Одно дело в гости захаживать, другое, переселиться на их родную планету. А это мало кому понравится, как мне кажется. Да и не верю я в то, что возможен мир во всем мире. Что у нас остается? То, о чем я думал изначально. Мир с лианами. Там, в принципе, уже и базовое здание подготовлено. Осталось только разместить кокон и запасной аэродром готов. Решено, ставлю кокон там. Ну и посмотрим, что по итогу получится. Завтра с утра и займусь. А еще нужно проверить, что там со списком семян от моей помощницы. Подготовила ли, да еще и земли прикупить, как планировал, тонкой полоской, чтобы деревню обезопасить. Но это после установки кокона, а то вдруг там понадобится много ресурсов для его размещения, мало ли. Эх, как все упомнить, сколько у меня всего начатого, но не законченного. Нет, я спать, завтра, все завтра. С утра проснулся, потянулся. Блин, как же тут стало много места. Ну да ладно, пора вставать, несмотря на то, что всего 8 утра. Вылез из своего мини-мирка, да спустился вниз. Петр с Николаем еще дрыхли. Ладно, пусть поспят. Пойду сгоняю к Ване, обрадую его новой интересной задачей. Несмотря на то, что со вчерашнего обеда ничем не питался, есть особо не хочется. Поэтому, даже не обедая, вышел на улицу. О, удачно попал. Вот и Ваня приехал на свое рабочее место. Надо все же организовать ему тоже портал, а то Оля может портироваться, а Ваня ногами ходит. Сексизм какой-то. Ваня, привет. Решил с утра поработать? Привет, привет. Вернулись наконец? Ага, работать, что ж еще? Ну по твоему 11 уровню видно, что балду не привык пинать. Ладно, у меня для тебя новое, увлекательное задание, от которого ты не сможешь отказаться. Да дай хоть броневик закончить. Закончишь, никто не против. Просто пока больше для обдумывания, проект весьма необычный. Заинтриговал. Что делать надо? Пошли со мной, покажу. Мы поднялись ко мне на этаж. Это что за аппарат? Удивленно спросил механик, подходя ближе к кокону. Знакомься, это мой кокон. С помощью него я и творю магию. Понятно. А от меня что надо? Нужно придумать автомобиль, на котором я буду его перевозить. Тебе тут какая-нибудь фура понадобится. Не, ты не понял. Я его не как груз собираюсь перевозить. Я собираюсь находиться там и через него управлять построенным автомобилем, поэтому считай, что этот кокон и есть основная кабина. Единственное, для пассажиров можешь что-то сделать. Управлять через кокон, это как, а хрен его знает, пожал я плечами. Но как-то можно будет. Да от меня-то что нужно, можешь объяснить? Для начала, рама колесная с двигателем, на которой кокон будет размещаться. Естественно, двигатель на мановой тяге. А там посмотрим. Ну и дура же получится. Лимузин отдыхает. Ну ты без фанатизма, конечно. Но суть понял. Ага, понял. Сейчас только, размеры сниму. Да, давай. Петр достал рулетку и оперативно снял размеры кокона, записав их в свою записную книжку. Все? Пошли? Спросил я. Да, давай. Мы спустились по моему пожарному шесту, вызвавшему у Ивана полнейший восторг. Внизу уже Коля с Петром поднимались. И чего вам не спится? Спросил недовольно Петр. Ходят, шумят, спать мешают. Ай, прекращай, махнул я рукой. Пора вставать, нас ждут великие дела. Деспот, я такой, кивнул я в ответ. Коля, ты там мой кокон не потерял? Не, лежит, родимый. Вынимать? Подожди, завтракайте, да наведаемся в мир, где лианы были. Там поставим. Понял, хороший выбор. Да, наверное. Ну ладно, я пока метнусь к Тане, дело у меня к ней, а потом за тобой вернусь. Хорошо, кивнул мой товарищ. Мы с механиком вышли на улицу, где он пошел к лифту под землю, а я к крузаку, так как броневик стоял без колес. Блин, надо было уточнить у Вани, когда закончит курочить мою прелесть. Ладно, позже. Выехав за ворота, поехал в сторону центра деревни. Давно я тут днем не был, в последний раз уже по темноте приезжал. Башня так и стоит, хотя, что ей будет. И наверху стоит мужик с автоматом. Пусть стоит, вряд ли кого-то пристрелит оттуда, но хотя бы предупредить сможет. Добравшись до помощницы, я припарковал двухсотку, вышел и постучался в дверь. «Привет, Вова», — открыла мне Татьяна, улыбаясь. «Привет, ты чего такая радостная?» — удивился я. «Случилось чего? Обычно смурная меня встречаешь. Да ну тебя, просто настроение хорошее. Чего хотел? Снова дела наши тяжкие обсудить?» «Конечно», — кивнул я, — «но ненадолго, буквально 5 минут. Ну заходи тогда». «Спасибо», — ответил я, проходя в комнату. «Список необходимых семян подготовила?» Да, вот, она взяла со стола лист бумаги и передала мне. Пшеница, картошка, огурцы, помидоры. Какие-то все банальные вещи садить собираетесь. Где ананасы? Где маракуйя? Мы подумали и решили, что пока не до жиру, будем садить то, что точно вырастет, а в следующем году посмотрим. Сейчас большие площади для посадки не сможем осилить, так что только необходимые. Ну ладно, быть может. Список забираю, скоро привезу требуемые. Рыболовную артель подготовили? Эк ты загнул. Артель, да, подготовили. Помимо нашего старшего поколения, трое мужиков хотят заняться этим полезным делом. Отлично. Тогда постройте какой-нибудь сарайчик 3 на 3 метра с крепкой дверью, где расположим наш портал до острова и куда все будут ходить на работу. Только не у себя в доме или сарае, где-нибудь отдельно, чтобы не стеснять друг друга. Хорошо, к завтрашнему дню сделаем. Даже так, оперативно. Ну а чего? Попрошу строителей, быстро построит. Капитальное строение не надо, поэтому для них дел на пару-тройку часов. Понятно? Ну хорошо, завтра отдельно заеду, если ничего не отвлечет. Поставлю портал, да пусть начинают ловить. Правда, ловля будет не совсем та, которую они представляют. В смысле не та? Сети? Ну так вроде на сетку и ходит. Лодки резиновые тоже есть. Да я тут вчера один метод использовал по утоплению вражеского элемента и подумал, что его можно будет также для ловли рыбы использовать. Очень интересно, но ничего не понятно. Короче, в глубине моря ставлю портал, выход из которого располагаю на берегу. По итогу в этот портал хлынет вода, вместе со всем водоплавающим содержимым. А напротив этого портала поставим другой, который будет воду обратно принимать в себя и направлять в море. Ну а между двумя этими порталами разместить, допустим, сетку. По итогу вода будет выходить из портала и заходить в портал, а все остальное оставаться в сети. Теоретически, эту рыбалку можем даже у вас на заднем дворе организовать. Отличная идея, спорить не буду, кивнула Таня. Но лучше все же на острове, чтобы ничего не отвлекало, да и сушить, и вялить там сподручнее. На острове так на острове, не принципиально, согласился я. Нужно только для такой рыбалки еще построить будет какой-нибудь жолоб, по которому вода будет перемещаться, и чтобы вся уходила в другой портал. Если просто по земле пускать, то весь песок и грунт с собой вымоет. Подумаем, ответила Таня. Да уж, мы так сможем бизнесом заняться по продаже рыбы. Не думал об этом, а почему бы нет? Отличная идея. Даже морозить рыбу не надо, можно ее буквально живьем доставлять. Заскочу в Славянку, а потом, наверное, и до москвичей стоит метнуться. Кстати, у нас же вроде кто-то с классом продавца есть, почему бы для них не организовать рабочее место в Славянке, да и в самой Москве, допустим. Будем продавать для начала свежую рыбу, а там и овощи, фрукты подоспеют. Неплохо. Как-то мы быстро перешли от статуса голодющий до статуса поставщик продовольствия. Пока еще не перешли, но обдумать это стоит. Это точно. Ты молодец. Ну вообще-то это ты предложила. Все, хватит друг другу дифирамбы петь. Я побежал к себе, а ты строителей запряги. Пусть строит бытовку для портала. Заодно и на завтра зафрахтуй, чтобы сообразили жолоб для воды. Хорошо? Поняла. Кстати, все забываю спросить. Я тут способность по награждению получил, должно на 10 больше опыта капать вам. Было оповещение, так вот оно что. Нет, оповещения никакого не было, просто стало дополнительно опыта капать, как раз в пределах 10. А я-то гадала. Отлично, значит работает. Ну все, давай, до завтра. Да, до завтра. Вышел из дома, направился к машине. Около нее терся какой-то мужик в белом пиджаке и брюках. Вот же пижон, где он такой белоснежный костюм-то нашел. Здравствуйте, уважаемый, поздоровался я. Что, машинка понравилась? Здравствуй, Владимир, протянул он ко мне руку. Нет, просто хотел пару слов сказать. А, ну давайте, кивнул я, пожимая руку. Слушаю внимательно. Много силы получил, смотри, будь осторожен. При дальнейшем развитии внимательно относись к выбору, от него многое будет зависеть. Впоследствии, не только твоя жизнь, но и жизнь многих. Можешь как спасти людей и нелюдей, так и погубить. И только тебе решать, что будет правильным. Не понял, ты о чем, дядя? Удивленно поглядел я на него. Посмотрим, как звать этого мудреца. Так, какого хрена у него над головой не видно ни имени, ничего. Вообще пусто в том месте, где обычно данные возникают. Просто имей это в виду и все. О, смотри, он указал рукой мне за спину. тебя Таня зовет». Буквально на секунду я поддался искушению и оглянулся. Естественно, позади никого не было. Но, когда я обернулся на пижона, его тоже не было. Пусто, будто здесь никто и не стоял. Да что происходит? Я оглянулся по сторонам, пытаясь найти либо этого предсказателя, либо свидетеля нашей беседы, чтобы уже того спросить, куда делся мой собеседник. Но, как назло, никого не было. Стоп, а вроде вон мужик на башне на меня смотрит. Слазим к нему. «Привет», — поприветствовал я наблюдателя, после того, как забрался наверх. «Здравствуй, Вов», — поздоровался со мной Александр, воин 10 уровня. «Ты уже 10-й? Поздравляю». «Да, спасибо. А ты чего забрался? Просто порадоваться моей прокачке, в том числе. Слушай, ты видел, как я из дома выходил сейчас? Ну да, а что, а куда делся тот мужик в белом, с кем я около машины разговаривал? Не понял, какой мужик?» – удивился Саша. «Ну в смысле какой, во всем белом, как с подиума какого-то?» Мой собеседник странно на меня посмотрел. «Вов, тебе нехорошо, может позвать кого? Не было там никого, ты вышел, постоял у машины, начал оглядываться, да потом ко мне пошел подниматься. Ну как так-то? Я же даже руку ему подавал. А, ну это было. Но я подумал, что ты просто потянулся так, типа разминаешься. Мда уж, так что там было? Реально кто-то был, которого я не видел? Ой, не знаю. Похоже. Не говори, пожалуйста, никому, чтобы панику не поднимать. Вряд ли это мой глюк. Походу, какой-то высокоуровневый игрок наведался. Но все норм, он мне сказал пару слов и ушел. А что сказал-то? Да ничего особенного, но опасности он точно не представляет, так что просто забудь эту ситуацию и все. Мы поняли друг друга? Да без проблем, махнул Саша рукой. Мне и так приключений хватает. Ну и славно. Все, пока. Ага, покедова. Я спустился и пошел к машине. Насчет того, что этот пришелец не несет за собой никакой опасности, я слукавил. Я понятия не имел, опасен он или нет, но мне нужно было, чтобы свидетель молчал о происшедшем. А то и правда, не дай бог, начнется паника. Кто же был этот незнакомец? И почему у него совсем не было никакого сообщения над головой? Странно все это. Еще и предостережение непонятное. Что хотел этим сказать? Причем такую банальщину? Я и так знаю, что многих могу поубивать. Так же, как и спасти. Короче, ко мне наведался капитан очевидность в белом. Но сильный, зараза, как понимаю. Ладно, чего гадать. Все равно без дополнительных данных это просто домыслы. Поэтому, садимся в джип и едем домой. Припарковавшись около дома, я зашел внутрь. «Готов?» – спросил я Колю. «Ну, устал уже ждать. Долго гулял ты?» «Да так, пришлось задержаться. Решил я не уточнять насчет незнакомца». «Понятно. Ну пойдем, установим твой новый кокон». «Да, пошли. Петр, ты с нами?» – обратился я ко второму товарищу. «Пойдемте», – кивнул тот, – «а то тут пока заняться нечем». Мы втроем вышли из дома и прошли в портал, ведущий в дом, где когда-то были лианы. Хотя почему были? Они тут по сути все еще находились, но уже в намного меньшем количестве. Все же не совсем тогда все собрали, мелкие остались. И они, заразы, начинали пованивать. Нужно будет побыстрее все тут вычистить, а то будет потом довольно сложно здесь жить. Фу, воняет, выдал поражающую своей новизной мысль Петр. Кэп, кивнул я. Желающие вычистить домик есть? Не, пас, сразу взял самоотвод Петр. Коля кивнул, принимая его точку зрения. Эх, лентяй. Ладно, пошли вниз, завершим планируемое. Спустились в подвал, там Николай вынул кокон из своего чемодана, да установил его в дальней комнате, на входе которой стояла крепкая дверь. Кстати, надо спросить у Юла, что у него тут получилось с подключением электричества. Судя по тому, что дверь в выбранную нами комнату была настежь открыта и не реагировала на наши потуги ее закрыть, то она была или неисправна, или не под питанием. Ну это мелочи, позже разберемся. А в данный момент мы стояли и смотрели на этот кокон, который был совсем простенький, совсем такой, какой был на самом первом уровне у меня. Ну-с, начнем. Я подошел, коснулся крышки. Кокон как будто секунду подумал, но потом все же открылся. А вот и гель, которого в моем первом месте обитания уже нет. Ну что же, вспомним, как первый раз погружались. Опустился внутрь, сначала ничего не происходило, но потом гель куда-то стал уходить, а пространство внутри кокона стало расширяться. 10 минут времени, и я лежу в копии того кокона, что остался в моей деревне. По крайней мере, количество жизней у него столько же и размером он не особо отличается. Но вот участок, доступный для строительства, другой, всего лишь 5 на 5 метров. А вот тут печально, хоть и логично. Участок земли, которым владею, к уровню никак не привязывается, в отличие от кокона. Ладно, в принципе, все понятно. Пора выходить. Кокон. Выход. Выберите место выхода. Кокон 1. Кокон 2. ХМ. А это что-то новое. Я, получается, могу сейчас портироваться в первый кокон? Интересно. Ну, выберем тогда первый кокон. Выход. Крышка открылась. Я выбрался. Ха, забавно. Я и правда вышел из первого своего кокона, в деревне. И главное, что не начали идти кулдауны моих заклинаний, а значит, переместился я по какому-то другому принципу, не через дом, милый дом или какое иное заклинание. Да даже мана не отнялась. Отлично, это получается, что, если, теоретически, на меня нападут и у меня не будет иного выхода, как спрятаться в коконе, то если даже не брать во внимание, что силенок у меня на моей земле предостаточно, то в случае совсем уже печальной ситуации, я могу свалить из одного кокона в другой. Трепещите, враги. Я теперь в два раза неубиваемей стал. А кто мои враги, неизвестно. Даже тот мужик в белой одежде к врагам не относится, по крайней мере пока.